Патти Смит. Высокая поэзия рок-н-ролла. В январе 1977 года Патти Смит выступала на разогреве у Bob Seger and the Silver Bullet Band в Тампе, штат Флорида. Она начала свой сет перед публикой 6600 человек с безрассудной критики города и его обитателей. Во время исполнения «Hannon Strange» Патти Смит вогнала себя в транс, начала кружиться, подобно дервишу. Споткнувшись о монитор, певица упала на бетонный пол оркестровой ямы глубиной 4,5 метра. Ее брат, работник сцены Тодд Смит, бросился на выручку, пока вся группа в страхе смотрела вниз с края сцены. Медики, аккуратно положив звезду на носилки, ожидали худшего. Патти Смит отделалась сломанным позвонком, 22 швами на голове и временным параличом ног. Но случай произвел на певицу неизгладимое впечатление. Менее чем через 3 года женщина, которая олицетворяла самую яркую надежду американского рок-н-ролла, объявила об уходе со сцены. Она вернется только через 15 лет. То падение Патти запомнила очень хорошо. «Я чувствовала, как палец Бога коснулся меня тем вечером. Когда я потеряла равновесие, мне пришлось сделать выбор, хочу ли я настолько тесной связи с Богом, что придется умереть». В 1979 году The Patti Smith Group сыграли прощальный концерт перед 60 тысячами человек на стадионе в Италии. К тому времени мало осталось от той дерзкой аристократки, которая 5 лет назад наэлектризовала ее родной Нью-Йорк своей верой в себя, рок-н-ролльным магнетизмом и импровизированной поэзией в духе битников. Группа окончательно перешла в мейнстрим, а ее главная вдохновительница удалилась на отдых и лечение. Когда-то Патти Смит символизировала дух нью-йоркского панка, как ее современники Television, The Ramones и Blondie. В общем, у этих разных групп было чувство товарищества. Фронтмен Television Том Верлен был к тому же возлюбленным Патти Смит. И протест против бесхарактерного, потерявшего зубы и остроту поп-рока. В 1973 году этим рок-первопроходцам практически негде было выступать. Творческая база The New York Dolls, арт-центр Mercer и Greenwich Village в том году закрыли. Для беспокойных душ был открыт разве что клуб «Макс Канзас Сити», чуть ли не один на весь город. К счастью, в декабре бизнесмен и музыкант Хилли Кристал открыл CBGB в Манхэттене. Планировалось, что в нем будут звучать кантри, блюграсс и блюз. Но вместо этого бывшая берлога байкеров из группировки «Ангела Ада» превратилась в штаб нового поколения бунтарей с гитарами. Главное правило CBGB было простым. Играй только свой авторский материал. Патти Смит вспоминает. Клуб CBGB был детищем парней из Television. Они даже построили сцену. Мы были так благодарны за место, где мы безоговорочно могли делать, что хотели. Клуб был построен не ради успокоения. Там все время происходило что-то непредсказуемое. В марте 1974-го в CBGB дебютировали Television, арт-проект школьных друзей из Делавера, Тома Миллера, который назывался Верленом в честь французского поэта, и Ричарда Мейерса, он же Ричард Хелл. Миллер учился играть на саксофоне и мечтал стать похожим на Джона Колтрейна. Был знаменитым в Гринвич-Виллидж поэтом, автором тома стихов. В конце 72-го они основали группу на почве общей любви к Velvet Underground. Однажды Ричард Хелл сильно напился и составил список из 200 возможных названий. На репетиции все согласились, что «Television» звучит круто. В апреле 1974 года на концерт «Television» в CBGB попали новые звезды нью-йоркского андеграунда – певица Патти Смит и рок-критик Ленни Кейн. Патриция Ли Смит прибыла в Нью-Йорк из Нью-Джерси. За ее плечами было серьезное религиозное воспитание, но еще в юности она отвергла христианство из-за накладываемых доктрин, ограничений и увлеклась буддизмом за его стремление поддерживать непрерывный поток молитвы. В Нью-Йорке для Патти Смит нашлась работа в книжном магазине, где она познакомилась с фотографом Робертом Мэпплторпом, по ее словам, художником моей жизни. Знакомство вылилось в бурный роман. Мэпплторп первым понял, насколько интересным объектом для фотосъемки является Патти Смит. Именно его реалистичные фото позже украсят конверты пластинок подруги. Патти Смит ждало еще одно судьбоносное знакомство. На вечеринке она заметила худого, как она, человека по имени Ленни Кейн, гитариста, журналиста и служащего музыкального магазина. Оказалось, вирши Патти Смит на основе адреналина в крови, духовного рвения и Боба Дилана идеально ложатся на музыку Кея, который недолюбливал пышный и вычурный арт-рок, предпочитая более прямые и агрессивные музыкальные формы. 3 года эта парочка выступала по клубам. Он играл на гитаре, она декламировала поэмы. Как Эверлен с Хеллом из Television, Патти Смит и Ленни Кей хотели творить высокое искусство, которая всегда помогала молодой поэтессе выживать. «Я была непривлекательной, застенчивой и вообще чудачкой. Искусство подарило мне другую реальность. Оно вскормило меня. Как только гитара попала ко мне в руки, я поняла, что искала именно это». Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Oh, babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet then and take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby. В начале 1975 года Том Верлен решил перейти от гаражного рока к новой эстетике, сплаву рок-н-ролла, джаза и звуковых экспериментов. Препятствием были сомнительные музыкальные способности Ричарда Хелла. После нескольких неудачных сессий звукозаписи Верлен убедил его уйти из группы. И через полгода Television издали 7-минутный сингл «Little Johnny Jewel» — доказательство того, что они больше не панк-примитивисты. Это было не первое издание на виниле музыки от поколения CBGB. Еще до Television в 1974 году Патти Смит издала 45-ку Peace Factory, где повенчала поэзию битников с джазовым ритмом. Песня описывает беспощадный гнев от работы на фабричной сборочной линии и спасение, пришедшее с книгой поэта Артюра Рембо. «Я посвятила большую часть своих девичьих мечтаний Рембо. Он был моим парнем». На второй стороне была помещена переработка рок-стандарта «Hey Joe» со стихотворным дополнением, комментарием к недавнему похищению террористической группировкой внучки миллиардера Патриции Хирст. Весной 1975 года общественное внимание было приковано к клубу CBGB, где The Patti Smith Group и Television сыграли 20 концертов за 5 недель. Наполовину рок-н-ролльные концерты, наполовину арт-перформансы Патти Смит вызвали шоу у богемных слушателей, которые вечер за вечером словно под гипнозом слушали худую девушку, входящую в транс от стихов и ритма. После концертов публика выходила словно оглушенная. К тому времени в распоряжении Патти Смит была целая рок-группа, состоящая из старого друга Ленни Кея, барабанщика Джей Ди Догерти, пианиста Ричарда Сола и гитариста Айвена Краала, беженца из Чехословакии, который уехал из страны после падения Дубчика в 1968 году. Пока Патти Смит метала громы и молнии в стихах, парни играли яростный рок-н-ролл. Один из критиков написал, что это единственная певица, которая сплевывает на сцене. До рассвета панк-рока было совсем рукой подать. Скоро Патти Смит подписала контракт с Ариста и продюсером ее альбома стал бывший басист из The Velvet Underground Джон Кейл, к тому времени уже влюбленный в ее поэзию. В ноябре 1975 года вышел альбом Horses, один из самых впечатляющих дебютов в истории рока. Falling, I could hear the angel calling. We rolled on the ground, he stretched out his wings. The north flew away, and he started to sing. He sang. Уже через год у ног Патти Смит были наполнены благодарными слушателями арены, а клубная известность перетекла в международное признание. Правда, в восторге были не все. Мик Джаггер, например, выразил свое авторитетное фи. «А, по-моему, она ужасна. Она полна мусора, слов и дерьма. Я имею в виду, что она интеллектуальная ерунда и позер худшего разряда, пытающийся быть уличной девчонкой, хотя таковой не является. Бесполезная гитаристка, плохая певица, непривлекательная особа». Однако английские панки души не чаяли в Патти Смит. За связь с The Velvet Underground и гаражный рок, на фоне которого так здорово звучат стихи. Скоро Патти Смит утратила скандальный статус. После падения со сцены во Флориде она уже не была так безрассудна, хотя и сохранила на долгие годы свою загадочность. В 1978 году она записала хит-сингл «Because the Night» с Брюсом Спрингстином, а ее альбомы «Easter» 78-го, «Wave» 79-го легко пошли на радио. К этому времени Патти Смит жила с новым возлюбленным, Фредом Соником Смитом, бывшим гитаристом легендарной гаражной группы MC5 из Детройта. В ту пору ходила шутка, что она вышла за него замуж только потому, что не пришлось менять фамилию. В 1980 году супруги объявили, что отправляются на покой, чтобы мирно жить в пригороде Детройта. У Читы родились мальчик и девочка. Сын Джексон в 2009 году женился на Мэг Уайт, барабанщице The White Stripes. И за все 80-е годы Патти Смит записала всего одну пластинку. Фред Смит умер от остановки сердца 4 ноября 1994 года. Скоро ушли в мир иной другие близкие люди Патти Смит. Брат Тодд и клавишник The Patti Smith Group Ричард Сол. Патти снова перебралась в Нью-Йорк, где ее друзья Майкл Стайп из R.E.M. и поэт Аллен Гинзберг убедили ее снова отправиться в дорогу с Бобом Диланом в декабре 1995 года. С тех пор Патти Смит периодически выпускает песни и альбомы, в которых агрессивность сменилась безбрежной скорбью и рассказами о детских воспоминаниях и собственном материнстве. Кроме того, предшественница панка читала лекции об Артюре Рембо и Уильяме Блейке, проводила выставки своих фото и признавалась, что пишет детектив с местом действия в Лондоне. И даже удостоилась ордена искусств и словесности от французского министерства культуры. В 2006 году клуб CBGB закрылся после 33 лет работы из-за проблем с арендной платой. Хилли Кристал боролся за то, чтобы клуб признали историческим местом и в случае чего перевести всю обстановку заведения вплоть до писсуаров в Лас-Вегас. Но ничего не помогло. 15 октября на последнем концерте в легендарном заведении пела Патти Смит. Великая женщина вышла на сцену 9:30 вечера и не могла остановиться до 1:00. В нескольких песнях ей подыгрывает басист Red Hot Chili Peppers Фли, а также гитарист Television Ричард Ллойд. Ближе к концу выступления Патти Смит отдала дань уважения The Ramones, включив в исполнение «Глория» знаменитый панковский рефрен «Hey ho, let's go», а во время сыгранной на бис «Элегия» она зачитала список умерших музыкантов, которые когда-то играли в легендарном клубе. Превратив свою жизнь в искусство разных форм, Патти Смит показала, сколько рок-н-ролла содержится в поэзии и сколько поэзии в рок-н-ролле. Поэтический накал и чуткость к слову Патти Смит впитали и развили многие музыканты, которые пошли по ее стопам. В спектре от Sonic Youth до U2 и Madonna. Основатель R.E.M. Майкл Стайп признался, что альбом Horses, прослушанный в 15-летнем возрасте, убедил его в необходимости собрать собственную группу. А Морриси и Джонни Марр из The Smiths переделали Kimberly Патти Смит в собственный чувственный шедевр «The Hand That Rocks the Cradle». Ее называли Артюром Рембо с усилителями Marshall, и даже молодые терзатели гитар The Libertines назвали песню «The Boy Looked at Johnny» по строчке авторства Патти Смит. Патти Смит, Horses, 1975. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. Дебютный альбом Патти Смит начинается с обложки. Фото без прикрас Роберта Мэпплторпа в натуральном цвете пентхауса в Гринвич-Виллидж, на котором изображена худая женщина в белой рубашке, которая ей велика, пронзительным взглядом смотрящая в объектив. Первая же песня, шумная кавер-версия «Глория» Вэн Моррисона, начинается со знаменитых слов «Иисус умер за чьи-то грехи, но не за мои». Тихое вступление перетекает в рок-н-ролльный беспредел. На «Horses» лирическая амбициозность сочетается с сырой музыкальной простотой, стихи битников и мистицизм с нарождающимся панком. Результат оказался более внушительным, чем простая сумма влияния. Пластинка сигнализирует о грядущей эре панка с неподражаемым романтизмом. Патти Смит с большим чувством читает и поет свои болезненные личные стихи. «Redondo Beach», «Free Money» и «Kimberly» основаны на детских воспоминаниях певицы. Концертный фаворит «Land» посвящен Артюру Рембо. Баллада «Birdland» и вовсе тяготеет к джазу, хотя Патти Смит призналась, что во время записи представляла себе призрак Джимми Хендрикса, который смотрит на нее. Тихий огонь эпического завершения «Элегия» подводит итог под альбомом, который задал высокую планку панку и определил женский подход к рок-музыке на десятилетия вперед.